4. На следующий день, 15 декабря, Буллер вновь пытался атаковать и опять был вынужден отступить. Рано утром в воскресенье к Луи Суботе явился парламентер. Английский главнокомандующий просил на сутки перемирия. Согласие было дано. В долину между прибрежными холмами Тугелы и лесом под Кулензу вышла похоронная команда англичан. Работы предстояло немало. Только офицеров легло на поле боя 66. Угрюмые солдаты, скинув мундиры, долбили сухую, опаленную солнцем землю, роя братские могилы. Пронзительно кричали коршуны. Им не хотелось уступать сладкую добычу. Согнанные из трупов они лениво взмывали к небу и снова устремлялись вниз, ожесточенные и наглые. На огневых позициях буров остались только стрелки-наблюдатели. Остальные ушли в лагерь. В тени громадного баобаба собралось вокруг пастора несколько сот буров. Торжественные плавные псалмы неслись оттуда. «Завели на целый день ради воскресенья-то», — бурчал Дмитрий. Молитвы и псалмопения были в лагере делом обычным и обязательным. Лишь очень немногие не принимали в них участие. Дмитрий, хотя и ворчал, был, в общем-то, доволен. Можно было отвести душу в дружеской беседе с Петром. Теперь им это нечасто удавалось. Оставаясь вдвоем, они всегда говорили только по-русски. Хоть мало дотешились звуками кровной родимой речи. Правда, странное дело, многие слова стали не то что забываться, а как-то не шли на язык. Видно, сказывалось влияние чужих речений. Разговор получался похожим на книжный. Особенно заметно это было у Петра. Недаром, видно, в свое время Петерсон, встретив земляков, чуть не до слез восхитился полузабытым российским «антересно». «Скоро и нам», — с горечью подумал Петр. В милую диковинку покажутся некоторые родные слова. «Эх, гармошку бы сюда!» — сказал Дмитрий. «Дорвануть частушечки!» — «А!» — издаркотал густым своим басом. «Ягодиночка на льдиночке, а я на берегу!» Петр с шутейной ужимкой подхватил. «Ой, милый, брось ко мне тесиночку, я к тебе перебегу!» «Не по-нашему они воют!» — неожиданно сменил тему Дмитрий. «Будь бы здесь русаки вчера!» Ударив в штыки, казаки с саблями вперед, да и гнать, гнать англичан, что не есть в самое море. Эх, ма! Долго, думаешь, Петро, повоюем? Боюсь, долго. Мы тянем, а Британия войска подваливает. Ты вот верно соображаешь. Нападать надо, гнать надо врага, а мы топчемся на месте. Сдался нам на что-то этот леди Смит. Мужики у нас в команде поговаривают. До дома вернуться. Надо хоть на время урожай скоро снимать. Так и дадут англичане мирным делом заняться. Не дадут, это конечно. Я то же самое говорил. Вот отвоюем. Месяца не сдержусь здесь. Домой, в Россию и баста. Надо, Митя. Надо, пора. Белот, как? Я ж тебе говорил, согласна она. Они замолчали. Каждому... Наверное, в ту минуту привиделось одно. Уральские лесистые увалы, разлапые сосны в снегу, медвяные покосы, родной завод. Петр тихо улыбнулся, представив, как глазели березовцы на Марту, появись она с ним в поселке. В стороне, где располагался штаб бота, ахнул ружейный выстрел, потом второй. К лесу на левом фланге промчался всадник, но вскоре вернулся неторопливой рысью. Друзья узнали в нем Коуперса. Петр свистнул ему, замахал руками. Ян подъехал. — Что за шум во время молитвы? — со смешком поинтересовался Дмитрий. — Да, офицерик один английский сбежал. Зазевались наши, а он на коня и был таков. Я вот сунулся, а он ж в лесу, ловкий черт. — Боевой, видать, офицер. Если бы скривил рот Ян, журналист какой-то, щелкопер. Сказал Дмитрий, уж не мой ли Черчилль? Дмитрий не ошибся. Уже через несколько дней газеты Англии зашумели на все лады о дерзком побеге из бурского плена корреспондента Daily News Уинстона Черчилля. Генерал Бота, рассердившись, приказал немедля отправить всех пленных в приторию. Там уж их скопилось, говорили, более 10 тысяч. Команданту Бози, он же стал командантом, было поручено выделить коней. Старый Артур решил воспользоваться случаем, чтобы проверить, в порядке ли его рудник и дом. Почему-то в число конвойных в приторию отправился и зять Бозы, новоиспеченный капрал Дик Бороздин.